Первые сезоны. Кременчуг — мой первый театральный город. Конечно, хорошо было бы начать свой актерский путь в каком-нибудь красивом сказочном городе с дворцами и парками, украшенным фонтанами и скульптурами. Но Кременчуг — уездный городишко, и в самом его центре с вазов продают картофель, огурцы и яйца. Да, в самом центре ни дворец, ни фонтан, базар. По одну сторону базара чахлый пыльный сквер, а по другую — городские торговые ряды, где лобазники предлагают все, что может понадобиться в жизни. Конский волос — пожалуйста. Пшено — сделайте одолжение. Желаете рахат-лукум? С полным удовольствием. Я начинаю свой театральный путь в Кременчуге. Главная улица рождается на базаре или вливается в базар как угодно. На ней солидные городские учреждения, почтовая контора, отделение банка, нотариус и парикмахерская. Вывеска сообщает, что вас побреет и пострижет Станислав из Варшавы. На главной улице здание драматического театра. Есть еще и городская аудитория, где играют любители. Это их афишу видел я в день приезда. Будет поставлена пьеса «Отелло» Вильяма Шекспира, любимца кременчугской публики. Что ж, каким бы ни был Кременчуг тех лет, для меня навсегда особый город. Здесь произошло мое посвящение в артисты. Здесь начал я узнавать профессиональные актерские тайны. В Кременчуге ни оперой, ни драмой в те времена не увлекались. Музыка еще того меньше. Но наш театр в миниатюр мог понравиться своей доступностью во всем. Начиная от легкого развлекательного репертуара, кончая возможностью не пользоваться гардеробом, разрешалось не раздеваться. И за 1,5-2 часа посмотреть и драму, и оперетту, и разного рода эстрадные номера, а в конце еще и водевиль. Спектакли такой формы тогда только рождались. Для всех являлись новинкой и нравились публике. Они были откровенно развлекательны. Зрительный зал театра в то время начал уже трансформироваться. Его прилаживали для показа кинокартин. В дни поста, когда театры по традиции не играли, здесь размещался иллюзион. Слово «иллюзион», видимо, было не очень удобным и понятным, и в первое время, в годы становления этого необыкновенного зрелища, его переделывали и так, и сяк. Названия менялись из года в год. Иллюзион, биоскоп, биограф, синематограф, кинематограф. Пока, наконец, не додумались до самого простого и удобного кино. Приехав в Кременчуг и устроившись, сейчас же приступили к подготовке будущего репертуара. Мы должны были, как я постепенно узнавал, в один вечер играть 2-3 одноактные комедии или оперетки, а промежутки заполнять сольными номерами. Для открытия готовилась одноактная оперетта «Игрушечка», в которой мне доверили роль графа. А послушав мое пение куплетов, антрепренер неожиданно сказал, что это будет один из главных номеров дивертисмента. За пение я не беспокоился. Песен я знал много, пел их с удовольствием, и о теще, и о жене, и о плохих мостовых, и старые куплеты из граммофонных сборников издавались тогда такие. Но вот как сыграть графа? Настоящих графов я никогда не видел. Играть вообще не умею, да и опыта никакого. Пошел, и как только выйду на сцену, сразу же все догадаются, что я самозванец. От этих мыслей меня начинало лихорадить. На первую репетицию я пришел пораньше, стал в сторонке, начал следить, как и что делают другие.